6-7 апреля. 6-го заступили еще на 2 КПП. Вместе с военными перекрываем дорогу на Шали и Октябрьское. Оружие не возят. А зачем? Вы стоите на дороге, не опасно. Дома, конечно, есть оружие. Что за мужчина без оружия? Молодой лейтенантик делает бизнес. Нарядился в серую милицейскую форму. Из каждой машины сливает бензин. Мои хлопцы сначала не поняли, думали, на какие-то нужды КПП, попросил раз-другой. Но когда он проделывал это упражнение весь день, а под вечер к нему приехали чеченцы на УАЗике с 2 бочками, пионеры кот так шуганули этих бизнесменов, что тех как ветром сдуло. А Летехе пообещали морду набить, если он будет создавать нам репутацию мародеров. Я рассказал об этом инциденте командиру полка ВВ, которому мы прикомандированы. Реакция неопределенная. Пожал плечами, что-то буркнул. В полку, где мы расположились, все поражаются. Наши ходят выбритые, по форме, ни одного пьяного. Соточки, которые мы выдаем к ужину, в торжественных случаях или после особо нервной работы, в счет не идут. Моим орлам это как слону дробина, и ни один ни разу не добавил, хотя почти у каждого есть заветная фляжка. Если так пойдет и дальше, предупредим массу проблем. Я постоянно достаю личный состав за малейшее уклонение от установленного порядка. Некоторые ворчат, но деваться некуда. А я с экспедиционных времен знаю, человек, который перестал следить за собой и выбивается из нормального распорядка, первый кандидат на ЧП. Пока торчал на блоке, начала складываться песенка. 20-й блок, веселый блок, и остальные не подарок. Свинцовый здесь дают горох, к пайку сухому на приварок. Но ничего, держись, браток, хоть завтра в бой иди опять. Зато не так уж и далек день, когда будут нас встречать. 8 апреля. Снайперы показывают нам все трюки, о которых нас предупреждали. Один работает с лазерным прицелом. Лучом лазил по ребятам, но дымка и большое расстояние мешают работать с оптикой. Полковник увидел точку на рукаве. Она поднялась выше и ушла. Ребята сначала даже не сообразили. А когда она появилась снова, уже были на стороже. Задумка простая. Бойцов не видно, зато видна амбразура. Его помощник на скорости, поигрывая лучом от фонарика, пробегает по лестнице 12-этажки бывшего института. Если бы наши стали стрелять, то снайперу хватило бы доли секунды, чтобы довести точку и нажать спуск. Впечатлила и вылилась еще в 2 строфы. Дрожащий красный огонек ползет от рукава к лицу, и враг готов послать привет чуть-чуть зевнувшему бойцу. Не спи, браток, ведь дома ждут отец твой, мамка и жена, и им посмертная медаль, как утешение, не нужна. Пожалуй, это будет началом песенки, а предыдущие строфы — припевом. Видели мы и трюк со свечкой, горящая свеча и кусок зеркала или стекла, которое от колебающегося пламени дает блики под оптику. Хома отличился. У ребят на другом краю крыши сломалась рация. Он доставил им новую. Когда возвращался, снайпер успел 2 раза шлепнуть ему вслед. Ребята еще сомневались, были ли выстрелы. Мы с танкистом днем посмотрели. 2 свеженьких скола на бордюре, рядом с отдушинами. Вроде невелик подвиг, но желающие могут повторить этот рывок на 50 метров с препятствиями, в темноте и под выстрелами. Когда от одного ощущения оптической сетки на спине пробивают мурашки до спинного мозга. Опять отличился и Яцек. Это классический кот, который любит гулять сам по себе. Ночью без броника, в светлом свитере, решил прогуляться в туалет. Только вышел из блока, тут же рядом шлепнула пуля. Будет урок. Парень неплохой, но о дисциплине имеет весьма приблизительное понятие. Возле нас постоянно проходит дворами группа 5-6 человек. Пройдут к 5-этажке с краном, постреляют из автомата в сторону комендатуры, а затем в нас. И ждут, когда завяжется перестрелка, чтоб под шумок поработать по вспышкам. Наши молчат, и это, похоже, начинает их нервировать. Провокации становятся все более наглыми. Не забыть отметить. Олени старый при проверке документов задержали двух молодых парней. Один с турецким паспортом, другой с обычным, но оказался родственником одного из самых важных дудаевцев. Сдали их в комендатуру. ФСК очень заинтересовалась. Ребята в комендатуре говорят, что, может быть, удастся обменять их на наших пленных. 9 апреля. Старшим на блок заступил Кокс. Мы все время слегка поругиваемся. Я закручиваю гайки, а он все норовит дать поблажки. Что же касается непосредственно службы, то здесь вопросов нет. Немного страдают его линии, быт и воспитательная работа. Но я понимаю, что для офицера боевая работа нужна как воздух. Разрешили сегодня по случаю присвоения очередных званий пушному и носорогу и по чуть-чуть свободной смене. Но двое решили добавить. И выпили-то немного, но после 3 суток напряжения эти граммы сработали как детонатор. В разгар успокоительно-воспитательных мероприятий, вызов, на блоке задержали 2. Поднимаю группу резерва, слышу, Кокс по станции зовет змея обедать. У нас 4 ложки есть. Значит, еще 2 взяли. Выскакиваем к выезду с базы. В темноте. С нами офицер комендатуры. Должны были подогнать БТР. Но он подъезжает, уже облепленный бойцами СОБР. Оказывается, их тоже подняли, как 3-минутный резерв. Несогласованность неприятная. Если бы они полетели к блоку без меня, то могли бы возникнуть осложнения. С 30 минут, пока прыгаем на броню и выезжаем за КПП, переругиваемся и дружно материм начальство. Потом, как обрезает. Ночные улицы враждебны. БТР с нами, как подвижная мишень, по которой можно врезать из чего угодно. На взводе автоматы, подствольники, уши, глаза и нервы. Блок рядом. 3-4 минуты езды, но это днем. Ночью кажется дольше. Подлетаем к блоку. Нас окликают. Пароль назвать нельзя. Далековато, и будет слышать вся улица. Я отвечаю. Я змей! Ребята скатываются с брони и, прикрывая друг друга, проскакиваем в блок. Собрята сходу хватают задержанных и с дикими воплями начинают метелить их так, что у моих глаза на лоб полезли. Кончилось тем, что мы отобрали чеченцев, сунули в БТР, и я вовнутрь с ними посадил своих. Озлобление здесь у всех лютое, плюс страх и нервное напряжение выхода требуют. Это не оправдание, констатация факта. Разговаривать долго некогда. Духи могут подтянуться на шумок и устроить засаду на обратном пути. Кокс и пионер грамотно отработали эту группу, что постоянно лазила вокруг нас. Обнаглели в конец, поперли прямо на блок. Оружие припрятали рядом. Один идет на блок, косит под дурака, заговаривает зубы. Остальные суетятся в темноте. Наглость исключительная. Даже после предупредительной очереди стоит, как ни в чем не бывало, и продолжает гнуть свое. А чего им не наглеть? Наши политики воспротивились введению чрезвычайного положения в городе, где шла и идет война с применением танков, авиации и артиллерии. То есть в Грозном мы должны работать так, как в Тамбове, Хабаровске или Магадане. Стрелять нельзя, если не уверен, что человек, идущий на тебя в кромешной темноте, не вооружен. Ни один русский парень заплатил жизнью за игры думских проституток. Наши красиво обыграли эту 4, выбросили им за спину группу захвата, быстро уложили и, прикрываясь ими же, вернулись в блок. 5-й ушел, и тут же метров со 100-150 обстрелял блок из автомата. Задержанных доставили в комендатуру. Опера рассказали, что задержанные — битые волки, воюют еще с Осетией. Пока их прикрыли на 30 суток, по указу президента, 4-го гуманно выпустили. Потом нашлась фотография, где этот 4-й, командир батальона дудаевцев, заснят со своими подчиненными. У соседей мотострелков потери. 2 БТР, а потом еще один. Подорвались на минах, на том самом поле, по которому мы вывозили своих на КПП за городом. Прямо в селе Алхан-Кала, у собственного дома, местный чеченец подорвался на Волге. Погибла его жена, он сам ранен. Местные говорят: «Нашего Дюдаева и вашего Ельцина надо повесить на двух концах одной веревки». Поражаюсь журналистам из центральных СМИ, особенно телевизионщикам из «Вестей». Чернуху об армии, милиции, о бедах и проблемах, пожалуйста. О мужестве ребят, о работе, о том, что тут творилось до начала боевых действий. Молчок. Разговариваем с русскими, теми, кто потерял дома, имущество, был под бомбежками, даже потерял близких. 9 из 10 просят: «Ребята, не уходите, без вас тут снова начнется беспредел». Про потери в войне говорят: «А мы и так не жили, и все, что у нас было, все равно досталось бы бандитам». Женщина попросила присмотреть за вещами в машине, уезжает к сыну в Краснодар. Говорит: «Мальчики милые, не верьте местным, это они сейчас такие вежливые, даже нам, соседям, кланяться стали, а видели бы вы их до декабря». Ожесточение у многих. Сами чеченцы, по их же словам, 70% были против дудаевщины. Но что сделают нормальные люди против организованных бандитов? Сейчас, они говорят, воюют те, кто уже совсем озверел и не может остановиться, и те, у кого погибли близкие. По рассказам очевидцев, и со стороны войск, ОМОНовцев и СОБРовцев, жестокости тоже хватало. Лейтенант из нашего полка, 66-й ПОН, рассказывал, как они охраняли МЧСовцев. Те раскапывали могильники, в которые дудаевцы сбрасывали людей еще до начала войны в декабре. Трупы без голов. Беременная русская женщина, которой кол вбили во влагалище. Расчлененные трупы со вспоротыми животами. Лейтенант говорит: «Ребята наши посмотрели, посмотрели, и ни одного пленного за 4 месяца у нас не было». В общем, война — такое дело. Только начни, и о каком-то гуманизме и тому подобных вещах говорить становится бессмысленно. Страшно подумать, что принесется из этой войны в мирные города, когда начнут возвращаться ожесточившиеся солдаты, привыкшие убивать. У многих психические отклонения. У нас в полку один офицер с ума сошел. Зашел в кинотеатр, тут рядом, а там здоровенный пес жрет труп. Собака развернулась и бросилась на него. Офицер пса застрелил, а через день погнал. Девчата из МЧС рассказывали, как ехали в Моздок. Слева в кузове труп, справа на скамеечке сумасшедший офицер, который всю дорогу считал вертолеты в небе, хотя под брезентом не было видно ни неба, ни вертолетов. 10 апреля. Ночь прошла удивительно спокойно. Только около 3 утра кто-то мелькнул в полосе наблюдения у гоблина, но приближаться не стал. Кстати, прошлой ночью гоблин первый увидел приближение наших приятелей. На совещании довели: московский городской и московский областной ОМОНы выезжали на войсковую операцию с внутренними войсками в сторону Самашек. Попали в засаду. Общие потери: 3 убитых сотрудника ОМОНа и 19 раненых. У ВВшников погибло 16 человек. У воронежцев сходили за дровами, нарвались на растяжку. Один тяжело раненый. Несколько раненых и 1 убитый в результате небрежности с оружием. Я своих заставляю, заходя в расположение, разряжать оружие. Сначала неохотно относились. Собрал 10 пристегнутых к оружию магазинов и выдал разгильдяям под роспись ведомости двоечников. Дневального наказал. Проблема исчезла. Вообще, у многих до сих пор не выветрились детские понятия и поступки. Швед ночью разболтался с Колей-1 и Колей-2, забросил рацию на диванчик метрах в 5 от себя и трещит, как сорока. А он дневальный, 3 часа ночи. Бей наших на блокпосту, убивай, никто не услышит призывов о помощи. Сорвался на него, как цепной пес. Такие вещи прощать нельзя. Еще один красавец, певец, надел наушники, врубил плеер и ходит с автоматом по коридору, любуется сам собой. Спрашиваю, что сейчас за информация прошла с поста? Молчит. И парни вроде неплохие, но порой выкидывают такие фокусы, что злость берет. Всыпал и ему. День рождения у Фрица. Ходит довольный. Ребята подарили ему полароидную кассету. Получил свой законный стопарик. Да еще сегодня и бугор расстарался. Купил свежие говядинки. Натушились картошкой по-домашнему. Праздник живота. Весь день бьет тяжелая артиллерия где-то за Самашками и Шали. Вчера ребята с крыши наблюдали, как наши вертушки долбили колонну бронетехники, сожгли 5 штук. Опера говорят, что это начальник штаба Дудаева прорывается к Черноречью. Минут 20 назад, сейчас 22:30, в нашем дворе рванула граната. То ли свои дурака валяют, то ли чужие. А так, относительно тихо. Блок ночью практически не тревожили. Не нравится мне это. Напоминает кадры из кинофильма про Чапаева, когда наступила его последняя ночь. Узнали подробности гибели московских ОМОНовцев и ребят из ВВ. Бандиты успели добить нескольких раненых, забрать форму и снаряжение и надругаться над телами. Вчера заехал в ГУОШ, чтобы позвонить домой в ОВД. Там находилось несколько ребят из Московской области. Их собрали, чтобы направить на опознание трупов. Парни были в таком состоянии, что сердце переворачивалось на них смотреть. Но это не жалость. Они не из тех, кто нуждается в жалельщиках. Просто громадное человеческое потрясение. Господи, не дай мне испытать то, что выпало на долю их командиров. Связь с УВД ПВЧ была опять жуткая. Качество неимоверное. Техника наша, где ты? Как в 41-м году. Но тогда ПВЧ командующие по голосу узнавали Сталина, а я так и не понял, с кем говорю. Узнала при своении званий Макдаку и Хохлу. Обычной связи по телефону не было, но когда собрался уходить, вдруг включился коммутатор, и я успел дозвониться до отца. У него сегодня день рождения, и он еще не знает, что я в Чечне. И знать ему это не нужно, хватит 2 инфарктов. Разговор получился удачно. Он и не догадался ни о чем. Лишь бы журналисты центральных СМИ ничего не брякнули о нашем отряде. Мамуля тоже с ума сойдет.